и, почти одновременно двинув затылком, разбил ему лицо. Через секунду он уже прижимал изувеченного к себе спиной, передавливая ему горло перемычкой наручников. «От машины!» — негромко скомандовал Сергей Белобрысому. Прикрываясь прапором, он шагнул к поднятой вверх задней дверце универсала и мгновенно оказался под ее прикрытием. Белобрысый стоял в метре, все еще скались, не успел сменить выражение лица. «Отомкни!» — также негромко скомандовал Сергей прапору и наклонил его к Юльке. Прапор дернулся, Сергей чуть напряг руки, прапор захрипел, вытаскивая из кармана ключ от наручников. Ключ болтался на длинной цепочке, прапор никак не мог его ухватить, слюна бежала из углов его рта, руки у Сергея уже были мокрые. Юлька застонала, выползла, встала на земле, с трудом разгибаясь, сделала шаг из-за машины. Белобрысый уже подался назад, но было поздно. Тяжелый розоватый комок Юлькиной слюны плюхнулся ему точно в глаз, потек по щеке. «Жить!» — сказала Юлька и окончательно разогнулась. И тут же Сергей понял, что он проиграл еще раз, и теперь непоправимо, потому что больше глупостей эти ребята уже не наделают, спешить не будут. Седой стоял, чуть расставив ноги, как в тире, и с двух рук целился в Юльку широким стволом. «Стой спокойно, солнышко», — сказал он. «Серега, объясни ей. У меня обойма специальная. Ей такая здоровая дырка лишняя будет. И сам брось человека душить, слышишь? Он, может, однополчанин твой, а ты его душишь. Иди ко мне спокойно, повернувшись задницей, понял? А то я точно твою шоколадку пополам сломаю». Белобрысый ткнул плохо, колоть не умел. Сергей почувствовал, что игла, проткнув шорты, пошла косо вверх, будто на кнопку сел. Один раз он сел на кнопку. Сзади сидел Володька Переросток, с любыми двумя в классе справлялся одной левой. Сергей встал, аккуратно вытащил кнопку из тут же промокших небольшим еще более темным пятном темных сатиновых шароваров, бросил кнопку в дальний угол к экономической карте. Володька смотрел спокойно, с легким интересом, не вставая из-за парты. Ноги его помещались в ней враспор, китайские кеды 44-го размера твердо стояли на полу, коленки вдавливались в нижнюю доску ящика, трикотажные тренировочные штаны с разошедшейся застрочкой вдоль штанины стрелочкой натянулись штрипками. Сережка вцепился, почувствовал, как заскрипели, затрещали мышцы, и перевернул парту в бок. Володька упал в проход, завозился, пытаясь высвободиться. И, точно замахнувшись, словно на штрафной, Сережка ударил его добела ободранным носком почти до праха доношенного отцовского ботинка в лицо. Если бы Володька встал, Сережке был бы конец. Но Володька не встал. Слепо стирая и стирая и стирая кровь, заливающую лицо, он кричал без слов и лежал, так и не вылезший из парты. Через 3 недели сняли все швы, и он уже гулял по больничному саду, дожидаясь, когда выпишут после сотрясения. Вдруг над забором взгромоздился Сережка. Снизу его держали Толик и Круглый, но забор был глухой, Володька не мог их видеть, и они согласились держать. «Видишь», — сказал Сережка и поднял над забором тяжелый штык от карабина СКС с полусгнившей ручкой. «Видишь? В степи нашел. Выйдешь отсюда, уходи в молоточки, придешь в школу — убью». Пацаны устали, плечи их стали дрожать, Сергей спрыгнул на землю, спрятал штык в сумку «Динамо» между тетрадками и всяким барахлом и пошел в степь, где в ту весну проводил почти целые дни. Володька после больницы перешел в железнодорожное ПТУ, ходил в рваной куртке с молоточками в петлицах. Однажды, их было 8 человек, с друзьями встретил Сережку после школы прямо во дворе. Сережка рванул навстречу прямо на Володьку, и тот отскочил в сторону, втиснулся в забор, побелел. А Сережка вымахнул на улицу, и молоточком уже было его не догнать.